Глава 32. Гость номер 2. Борис. Я поднимаюсь на лифте на нужный этаж, а в это время репетирую, что сказать Алине, когда ее увижу. Но в мозгу крутится только один вариант. Ты пригласил, я пришел. Надеюсь, приглашение еще актуально? Глупо как-то. И вообще, зачем я ей наврал про какие-то там планы? Понятно, что их нет. Как понятно и то, что последние несколько дней прошли для меня адски хреново. Естественно, я переживал после того, как мы так нелепо расстались. Я же живой человек, который хотел нормального и адекватного продолжения всего того, что у нас с Алиной было. И тут она со своими оливье, гусем, мягкими нежными грудями, восхитительными ногами и тем, что между. В общем, выбор между ней и одиноким Новым годом в собственной квартире я сделал быстро. Кстати, меня очень возмутило, с какой скоростью она ушла. Могла бы немного подождать. Уехали бы вместе, я ведь совсем недолго думал. И что, непонятно было, что я в офисе по привычке ей нахамил. Оно получилось даже не со зла, а как-то само собой. После ее выпада о том, что мне все равно встречать праздник не с кем, я слегка оскорбился, как и любой нормальный мужик на моем месте. Неужели я внешне настолько непрезентабельный, что мне даже некого пригласить? Оно-то, конечно, так и есть, но ей-то об этом неизвестно. Можно же догадаться, что я на самом деле очень даже хочу встречать Новый год именно с ней. Иначе зачем вообще я дарил ей елку пару недель назад? Но догадаться это не про Алину, мадам оскорбилась и сразу ушла. А я потом несколько часов подряд бродил по магазинам, выбирал ей подарок. Потому что после такого ляпа с пустыми руками не явишься, верно? Мириться хочу. Адски. В самом деле, если бы бывший муж был для нее хоть сколько-то важен, разве она не захотела бы встретить праздник с ним? Но нет, позвала меня, а значит, я для нее важен хоть немного. Можно попробовать пойти навстречу, так? Вот я и решил дать ей этот шанс, точнее нам. Решить-то решил, а что сказать не придумал. Зато выбрал идеальное, по моему мнению, украшение в подарок. Золотую цепочку. А в пару к ней кулон в виде беговых кроссовок, украшенных россыпью бриллиантов по контуру. Как по мне, милое символичное украшение. У нас же с Алиной в некотором роде спортивный роман. По крайней мере, я получаю огромное удовольствие от занятий с ней в спортзале. Кстати, а надо ли вообще что-то говорить, когда увижу ее? Все и так должно быть кристально ясно, раз пришел. Она же ведь не дура. И так все поймет. Подхожу к нужной двери, нажимаю на звонок. Через время получаю неприятный, визгливый посыл. «Идите, откуда пришли, мы ничего не покупаем». Причем посыл явно не от Алины. У нее голос в разы приятнее, а тут пищалка какая-то. Кто это вообще? «Я ничего не продаю, позовите Алину, пожалуйста». Дверь, наконец, открывается. На пороге показывается чучело с растрепанными блондинистыми волосами, потекшей тушью. Чучело на мою Алину совсем не похоже. «Кто такой?» спрашивает она угрюмо. Отвечаю коротко. Борис ее директор, точнее, просто Борис, она поймет. Я ведь здесь не как официальное лицо. Вижу, как у блондинки слегка отвисает челюсть. Она делает круглые глаза, брякает. «Подождите секундочку». И хлопает у меня перед носом дверью. Что ж, я не гордый, могу и подождать. Непонятно, правда, чего, но... Проходит минуты 3, не меньше. За это время я успеваю разозлиться, остыть, сообразить, что лучше бы позвонил Алине, как-то обозначил свои намерения. Достать телефон, написать с десяток вариантов сообщений ей. Все стереть, потому что совершенно не годится. Снова разозлиться. «Здравствуйте». Та же самая блондинка снова открывает дверь, теперь уже широко. Честно сказать, я обалдеваю от разительных изменений в ее внешности. Вместо домашнего халата на ней черное вечернее платье, которое выпячивает откровенную худобу. Отеки туши исчезли, вместо них на щеках играет явно искусственный румянец, искусственные губы выкрашены вишневый цвет, волосы причесаны. Еще от нее отчаянно пахнет духами, тяжелыми, сладкими. Такие подошли бы больше... А никому бы они не подошли на мой вкус. «Здравствуйте». Я приподнимаю левую бровь, повторяю просьбу. «Позовите Алину, пожалуйста». «Вы проходите». Она радушно мне улыбается. «Прохожу. Вскоре оказываюсь в гостиной, где все готово к празднику, накрыт стол». «Я тут приготовила по мелочи», — скромно пожимает плечами она. Хмурю брови, разглядывая угощение. Тут и салаты, и бутерброды, и даже утка, которую Алина обещала мне. «Алина где?» — спрашиваю еще раз. «И вы вообще кто?» «Я? Хозяйка квартиры. Вот вернулась пораньше». Тут же вспоминаю, как Алина рассказывала мне про то, что временно живет в квартире подруги. Я еще поэтому хотел перевести ее сразу к себе. А кой шут ей делить с кем-то жилплощадь, точнее, с кем-то кроме меня? И я упросительно на нее смотрю. «А Алина меня продинамила, знаете ли». Она картинно сокрушается. «Договорились встречать Новый год вместе, но стоило завиться ее муженьку, как она тут же упорхнула. Помирится сегодня, наверное». «О как!» При упоминании мужа Алина у меня начинает дергаться левое веко. В смысле к муженьку? Я откровенно бешусь. Она же меня пригласила сегодня. Вы отказались, Алина вас не ждала. Пожимает плечами блондинка. В этот момент меня начинает не по-детски бомбить. То есть стоило мне отказаться, как Алина тут же нашла другой вариант. Нормально она вообще? Кто из нас был запасным вариантом, я или он? Хотя какая нахрен разница? Мне 100 лет в обед не нужна девчонка, которая с такой легкостью манипулирует двумя взрослыми мужиками. Даже будь у нее там между ног все медом обмазано, а оно обмазано, я бы на такое не согласился. «Меня, кстати, Светой зовут», — продолжает блондинка. «Извините, мне пора. Направляюсь к выходу. Делать мне больше здесь нечего». «А куда вы идете?» — хлопает ресницами она. «Может, пригласите меня с собой? Соберусь за 3 секунды. А то одной скучно, знаете ли. Можем прихватить утку, она у меня в этом году получилась особенно хорошо». Не реагирую на ее бубнёж. С каменным выражением лица шагаю в прихожую, обуваюсь. «Передайте Олене», — буркаю на прощание. «Сам не знаю, зачем, кладу бархатную коробку с цепочкой и кулоном на полку в прихожей и ухожу».